У нас здесь появились даже свои болельщики. Мы не подвели их и на этот раз. В первом матче со счетом 2-1 «Динамо» обыграла мюнхенскую «Баварию», во втором – испанскую «Барселону» 4-1. Нам снова достался главный приз стоимостью в 20 тысяч долларов – кубок Терезы Эреры. Турнир получил название от старинного маяка, построенного еще в 200 году, ставшего символом города. Правда, я не придавал особого значения этим победам. Бавария выступала без Брайтнера и Румениги, а в Барселоне отсутствовали Марадона, Шустер и Симонсен. К тому же эти команды только-только начинали подготовку к чемпионатам своих стран. Но все же игра на испанской земле на этот раз принесла удовлетворение. И дело, пожалуй, не только в том, что меня назвали лучшим игроком турнира в Ля Корунье и вручили приз «Золотую бутсу». Я насладился самой игрой. Чувствовал, что доставляю радость зрителям и себе. Во время матча с Барселоной был даже такой момент. В первом тайме, когда после ударов Болтачи, Думанского и Евтушенко счет уже стал 3-0 в нашу пользу, трибуны вдруг начали скандировать «Блохин гол! Блохин гол!» И надо же, в эти минуты мне удалось-таки забить гол. Болельщики вскочили и стали махать белыми платочками. Я знал этот местный обычай. Так здесь приветствовали знаменитых тореро. Делали это всякий раз, когда тореадор с одного удара убивал быка. Бога ради, не подумайте, что я собираюсь сравнить себя с мужественной, трагической, блестящей фигурой в испанской жизни тореро. Но все же, подаренные зрителями в Нью-Йорке на Джайанте живые цветы, белые платочки испанских болельщиков на стадионе в Ля Корунье в определенной степени помогли мне вновь обрести душевное равновесие, которое я под впечатлением прочитанного и услышанного начал было терять, возвратившись домой после испанского чемпионата мира.